Глава 4. Похищение. В версии генерала, изложенной Субботи, про крестного и, возможно, настоящего отца, имелся большой плюс. Если о встрече Влада и Патрушева станет известно Забродскому, ничего страшного не произойдет. Что предосудительного? Встретились крестные родственники и ладно. Напротив, Валера неоднократно говорил Велесову держать с дядей Колей хорошие отношения. Виделись агент с куратором редко, свиданий не афишировали. 3 месяца Патрушев и Влад не оставались наедине. В феврале 1990-го решили выбраться на конспиративную дачу. Мороз выдался хороший. Да разве он мешает? Растопили печь, включили масляный обогреватель, накрыли на стол. Пока дом не протопился, дополнительное тепло давала электрическая плита. «Ты, смотрю, возмужал, крепче стал». Заметил высокий офицер изменения в фигуре подопечного, когда тот снял куртку. «Да», — немного засмущался Красильников, — «суббота заставляет в спортзал ходить». «Хорошо, так держать, хлюпиком уши не назовешь. Ладно, пока не выпили, рассудим о деле. Ты мне ведь составишь компанию?» «Хм, я старшего ищу способ споить, а вы меня?» «Брось, по чуть-чуть предлагаю, по капельке». Покачал рюмками-сапожками генерал. «Твоя идея с дочкой Субботы, конечно, рискованная и незаконная. Других вариантов точно нет, остальные гораздо хуже». На улице кричало радио, благо зимой на дачах почти никого из садоводов. В домике Патрушев включил приемник на проигрывателе. «У стен тоже уши есть», — любил повторять генерал. «Похищение гражданки, пусть взрослой, это ж надо, подобное деяние предлагать начальнику милиции». «Мы не собираемся ее истязать, насиловать. Люди ваши нужны». «Опасно. Может, я тебе одного человека дам? Надежного. Есть у меня такой. Авсеев. Чем меньше посторонних задействовано, тем лучше». «Нет, мне светиться нельзя. Могут узнать по походке, комплекции, движениям. С дочкой его лично знакомы. Опасно». «Ладно, уговорил. Вызову с другого города должничков. Бойцы из понятливых, но тебя они видеть в открытую не должны. Сработаем третьими руками. Перед встречей с сотрудниками, если придется, обмотай лицо шарфом. Другую одежду набрось. Сутулься и меняй голос. Под язык чего засунь или капу надень. Подстраховка никому не мешала». «Замечательно. Ты детальней продумай и точный план мне на утверждение преподнеси. Сколько ее прятать думаешь? Где?» «Не больше недели. Не знаю. У меня пока тайных мест нет». «Придумаем. Да. Лихой ты парень, лихой. Недооценил я тебя». «Толку. Авторитета как такового у меня нет. Печально». «Появится. Это и в моих интересах. Ты уверен, что после нашего дела ублюдок снова приложится к бутылке?» «Да». «Тогда вздрогнем. На улице мясо пожарим или здесь, в сковороде?» «Пойдемте во двор. Единственное, чтоб водитель ваш меньше видел». «Да», — поставил Влад на стол наполненную стопку. «Это важно. Когда дело справят и девочку спрячут, пусть обработают Юлю психологически. Давят на мозг, мол, отец бандит проклятый, руки в крови, вот и она за него страдает». «О, многоходовую продумал?» «Подстраховываюсь». «Хвалю. Ну, рюмка не микрофон. Пей». Задуманное Владом — похитить дочь Субботы, чтобы последний вернулся к практике снятия стресса путем жесткого запоя, — прошло гладко. Сотрудники милиции из другого конца страны, прибывшие при содействии генерала, легко выкрали распутную женщину. Юлия Забродская, особо еще та, любила выпить, поскандалить, погулять. Часто козыряла именем отца, словом, стерва. Когда ее похитили, естественно, не причинив физического вреда, девушка попервой мужалась, угрожала папой похитителям. Вскоре, поняв, с ней не шутят, изменила поведение. Играла на жалость, убеждала, что она за батю не в ответе. Согласно плану, менты под видом бандитов при жертве невзначай громко говорили между собой: «Какой Суббота? Подонок, преступник. За грехи его придется отвечать ни в чем не повинной девочке». Это имело нужный эффект. В первые сутки после пропажи дочери Валера держался молодцом. поднял братков на уши, шерстил город, прилегающие поселки. На второй день сдулся, лихо приложился к бутылке. Придя под вечер в гости к Велесу, советовался с ним, просил. «Ты можешь помочь? Подключить дядю, по его линии пробить. Узнать бы сейчас, жива Юлька». «Какого дядю? Может, крестного?» «Ну да», — сморщился пьяный Суббота. «Дай бухарик, только сам не пей. Сейчас дела мои на себя возьмешь, я не в состоянии». «Почему я?» — наделано удивился, в душе обрадовался Влад. «Мой авторитет слабый среди наших. Пашка меня открыто презирает, Макс сторонится. Может, кого-то из них, как двоих самых влиятельных после тебя, временно поставить за делами следить?» Кириллович отставил в сторону стакан, который планировал выпить залпом. «С машинистом поговорю утром. Остальных построю, чтобы слушали тебя при поисках Юлии, как меня. Я тут поживу. Макс, кстати, тебя вообще боится. Он виду не дает, но мне признавался». «С чего бы?» По-настоящему поразился Велесов. «Он на тебя бычку покатил, а ты в него глазами стрельнул. Так рыжий чуть не обделался». Авторитет засмеялся. «Говорит, Валера, что за демона ты пригрел? Ну его нафиг, связываться с ним». «Так что, поговоришь с дядей? Фу, крестным». «Конечно, раз такое дело, завтра же к нему с утра пойду». «Машину мою возьми, и это, не надо афишировать ваше родство, чтоб парни лишний раз не знали, какие люди за тобой». «Понятное дело», — пожал плечами хозяин квартиры, подумав, будто братки без того не знают. «Что скажешь, пока я протрезвел и не напился вновь, сможешь найти дочь, а? Велес, ты же хочешь, чтоб тебя так называли, да? Знаю, мое слово, будут. Найдешь Юлю, особенно если живой, станут величать тебя, как захочешь. Вторым человеком в группе после себя поставлю, и пусть тогда хоть одна собака тявкнет, хоть Паша, хоть Макс, лично на ремни порежу». Слова Субботы понравились Владиславу. Пусть шеф и пьян. И что? Обещание он держит, даже если дал его в угарном состоянии. У авторитета принцип «не можешь пить – не пей», сказал – делай. Обнадеживающих обещаний давать незачем. Крестного подключу, в крайнем случае, если ты не против, скажу ему, что мы с твоей Юлькой в отношениях и... «О!» – подскочил Валера, снова не донеся до рта стакан. «Точно! Так и говори! Я не подумал сразу. Голова ты все-таки. Ладно, извини, я выпью и спать. Поживу у тебя, пока дела решаем, да? Буду рад. Смотри, чтоб пацаны о моем запое не знали. Хотя они догадываются, наверное. Короче, наша легенда, я отсижусь от ментов, так как методы поиска будут жестокими. Крестные крестным, на всякий случай продолжи город шерстить завтра. Я в таком состоянии, сам не стану лучше. Возьми ребят побольше, кого сочтешь нужным, ай, хоть всех. Когда просплюсь, доведу до них. Наведайтесь на малину гулаевских, динамовских, действуй с рядовыми бойцами жестко. Если что, с их старшими порешаю лично. Не беспредель, прошу. Поэтому тебя за делами и ставлю, ты разумный. Пашка с Максом отморозки, дел натворят по дурости, не расхлебаем потом». Сосед по комнате из Субботы так себе. Храпел, разговаривал во сне, провонял помещение перегаром. Влад пробудился до восхода, привел себя в порядок, обдумал предстоящий нелегкий день. Где ему предстоит искать Юлю? Точнее, в каком месте имитировать бурную деятельность? Волновало, стоит сегодня найти Забродскую или подождать немного? Нет, лучше завтра, то и послезавтра. Выпала отличная возможность порулить вместо авторитета. Нельзя ее упускать. Да и он, пусть дольше попьет. Велесов разбудил Валеру. Тот далеко не сразу осознал, где находится, кто тревожит и чего от него хотят. Не мудрено так бухать. «Пойду с крестным переговорю, по нашему вопросу». «Прям в центровое отделение?» Постепенно приходил в себя Суббота. «Дай таблетку от головы, лучше пивка или 100 грамм». «Сейчас в холодильнике стоит». «Нет, конечно, в само УВД не пойду, незачем светить связи. Это нехорошо для нас, да и дядь Коли. Назначили встречу у матери дома. Он приедет в гости, и я невзначай зайду. Звонил уже ему». «У тебя ж телефона нет». Жадно присосался авторитет к холодному Жигулевскому. «Провели неделю назад. Очередь подошла». «Прекрасно! Тогда точно у тебя поживу, пока не разрешится проблема. Дома не могу. Все о Юльке напоминает и о своей беспомощности на данный момент. На вас с генералом последняя надежда. Тогда я погнал?» «Давай, давай. Пока в чувство приду, парней соберу. Скажу им, ты временно за старшего. У тебя найдется зубной порошок или чем перегар перебить?» Велесов с Патрушевым не встречался. Агент отправился на явку с одним из похитителей. Они уже виделись непосредственно перед делом. Согласно договоренности с генералом, Влад маскировал внешность, голос. Да и милиционеры под обличием бандитов все прекрасно понимали. Не первый год служили и занимались подобным. Так что меры, принятые крестным, оказались излишними. «Девчонка на жалость давит», – отрапортовал похититель. «Долго ее держать?» «Завтра закончим. Дам знать, когда мы вас вычислим, чтобы успели уйти». «Принял. В целом, как она? Голодовку закончила, ест с аппетитом, не буянит больше. Стала послушной девочкой. Знаешь, глупость скажу, мое мнение, ей на пользу пошло наше мероприятие». «Главное, не во вред. Все, ждите сигнала, звонка или весточки». Влад не знал, что именно Суббота говорил своим бойцам. Но слушались Велесова все, без недовольства и неприязни, напротив, с подчеркнутым уважением, в том числе и самый непримиримый ненавистник – Паша-машинист. К моменту, когда Владислав заскочил домой, Валера оказался в хорошем подпитии, но мыслил здраво. «Что там, дядя твой? Тьфу ты, крестный!» Убедил его, словно Юля – моя невеста, потому пообещал приложить все усилия. Неофициально, естественно. Заявления-то нет и, если я правильно понял, не будет. «Нет, конечно, я же не терпила». «Слушай, Валер, мне не ясен мотив. Кто похитил, зачем?» Суббота помрачнел. «Просто не говорил никому. Те, кто ее забрал, дали знать, чего хотят. Чтобы вел себя тихо и сдал позиции в городе. Типа Юлька пока в заложницах побудет. Вот шишим!» — скрутил авторитет фигу. «Это между нами. Пошарить надо окрестности аккуратом. Я не случайно здесь залег. Главным тебя назначил. Формально условия соблюдены. Я никуда не лезу и сижу тише воды, ниже травы». «А ты не такой уж и пропитый дурак», — подумал Влад. Вслух сказал. «Правильно». «Глупо выглядит, понимаю. Ничего не могу с собой поделать. Скажи снова, важно услышать от кого-нибудь. Думаешь, Юлька жива?» На мгновение Велесову стало жаль Субботу. Чисто по-человечески. Стыдно немного перед ним. Потом он перевел мысли. Забродский сам отпетый подонок. И если ему понадобится украсть дочь у несговорчивого кооператора, чтобы выручить с того деньги, рэкетир сделает это, не задумываясь. Не остановится и перед убийством невиновных. «Думаю, да. Не хотел говорить тебе, но обнадеживать раньше времени. Дядя Коля сказал, есть информация. Залетные держат девушку за городом. Может, это не наша. Тем не менее, интуиция подсказывает... Завтра точные данные узнаем». «Отлично. Все равно, пока бери ребят и прочеши город. Действуй, как посчитаешь правильным». Влад с парнями долго мотался по городу, имитируя бурные поиски похищенной. Рядом с ним в машине находился Паша и Максим, двое из старших после Субботы. Ребята крепкие, в прошлом спортсмены, закаленные в уличных драках с малых лет, готовые на рискованные действия, но не совсем бесстрашные. Максим – рыжеволосый, высокий мужчина лет 25, с рязанским типом лица. Паша – не менее физически развит, чуть ниже ростом, зеленоглазый блондин. Слишком дерзкий, запоминающийся. Подобных любят доступные дамы. «Значит так, парни», – начал инструктировать братков Велес перед входом в одну из хат, где собрались гулаевские с девочками. «Начнем играть в плохих-хороших». «Это как?» – почесал затылок Максим. Машинист отвесил подзатыльника приятелю. «Олень, фильмов не смотрел американских. Мы будем наезжать на отморозков, а Влад станет нас удерживать». Таким умозаключением Севастьянов поразил Красильникова. «Парень не дурак, надо с ним поосторожнее». «Верно». «Так бы и сказал, без ребусов», – развел руками рыжий. В домике возле Дона находились порядка 5 разогретых спиртным парней из бригады Гулаевского района. С ними несколько девушек, среди которых Влад узнал Власову. Настя хлюпика тоже заметила, раскрыла рот и не могла решить, стоит ей делать вид, будто они незнакомы, или, напротив, улыбнуться и показать окружающим, что давние друзья. Паша с Максом, также десяток бойцов за их спинами, готовых по одному щелчку, как когда-то мечтал Влад, порвать всех находящихся в доме, принялись бычить. Велесов же их сдерживал, успокаивал. «Ты кто такой?» — спросил Владислава худощавый, длинный парень со спинками на лице. «Первый раз тебя вижу». «Это Велес», — заявил машинист, «новый заместитель субботы». «Ладно, парни», — поднялся самый крупный и адекватный на вид Гулаевский из-за стола. «Давайте не начинать ссориться, портить наш прекрасный вечер. Да и у вас, наверное, свои дела есть. Мы в курсе несчастья Валеры. Искренне сочувствуем и готовы помочь чем угодно. Надо поймать уродов и наказать. Ну, гадом буду, мы не при делах. Про нас разные басни плетут, но чтоб так вопросы решать через похищение. Тем более Юльку многие из нас знают и сами за нее порвут. Я готов ответить за свой базар. К вам за наезд без претензий. Прекрасно понимаем, вы на нервах. Не там ищите». Настя по-прежнему с открытым ртом наблюдала за действиями Влада. Девушку сложно чем-то удивить, но сейчас ее хлюпик в сопровождении и, что поразительно, во главе одной из самых, если не самой, могущественных группировок Водопьяновска. Сам он изменился, стал больше, что ли. Подкачался и взгляд. Совершенно изменились глаза. Они так пугают и завораживают одновременно. «Хорошо, братва», — подумав, ответил Велесов. «Извините за вторжение. Вы правильно заметили, все на нервах. Не обессудьте». «Не вопрос. Если что, за базар отвечаем. Нужна помощь? Поможем». «Спасибо. Приятного отдыха». Проехали далее по нескольким адресам. Юли нигде нет. Поразительно. Владу оставалось изображать сожаление и переживание. Красильников думал, странно получилось, просто мистика. Тогда, в кустах, когда наблюдал за Настей с быками в копейке, именно об этом мечтал, чтобы за мной стояла бригада парней, готовых по одному щелчку разнести всех и на тебе. Года не прошло. Да, мечты имеют свойство сбываться. Кто же все-таки то явление, похожее на отца? Дураку понятно, без его помощи не обошлось. Домой Владислав вернулся далеко за полночь. Суббота ждал его, а оказался почти трезвым. Вероятно, успел проспаться. «Порадуешь чем?» – спросил авторитет. «Не нашли. На той малине просто Гулаевский с девками шалят. Есть и хорошие вести. К матери заезжал, от нее крестному звонил». «Не тяни!» Генерал наказал никуда не лезть, вопросов лишних не задавать. Вроде вышли на след. Дядя Коля слов на ветер не бросает, поверь. «Живая?» «Да». «Фу, твой дизель!» «Точно?» «Я крестному верю, завтра прояснится. Поскольку дело неофициальное, возможно, придется опять брать парней и ехать туда, где ее прячут». «Какие вопросы? Конечно, бери, только чтоб ментов не было. Многие могут не понять. Ну, я имею в виду, если штурмовать начнете». «Валер, что думаешь, кто мог ее похитить? Кому выгодно, чтобы ты отошел от дел?» «Их много!» – достал из-под стола Забродский очередную бутылку. «Точно не скажу. Главное, Юльку вернуть, а остальное потом решу. Знаешь, порой на своих думаю, на машиниста, если точнее. Его с собой завтра не бери, отправим куда-нибудь по ложному следу». «Почему на Пашу?» – удивился Влад. «Братан! Есть на то основание, не допытывай. Возникнет желание, расскажу, а нет, не обессудь». К моменту прибытия субботинских парней на место, где держали Юлю, похитители якобы вышли ненадолго по делам, оставив девушку связанной и с замотанным ртом. Милиционеры под прикрытием периодически отлучались, оставляя дочь авторитета одну, дабы не возникло в будущем подозрений. Забродскую освободили, она бросилась на Велеса, обнимала, целовала, благодарила. «Погоди, где те, кто тебя связал?» — серьезным тоном поинтересовался Влад. «Ушли, они часто уходят. Должны скоро вернуться, пожалуйста, валим скорее, это страшные люди». «Те уроды вооружены?» — спросил Максим. «Да, пистолеты видела у них. Пожалуйста, уйдем скорее». «Оставить надо засаду», — предложил Велес. «Сделаем, сделаем». Кивнул Рыжий. Сели в машину. Юля, устроившись на заднем кресле возле спасителя, спросила. «Где папа?» Почему сам не приехал?» Приблизившись к уху собеседника, прошептала. «Запил опять?» Велесов не ответил, слегка кивнул. «Ты знаешь...» — тише заговорила Забродская. «Из-за него меня похитили. Что он натворил? Таких ужасов об отце наслушалась». «Давай Валерка сам тебе расскажет, а? Ваши семейные дела, не хочу в них лезть». «Хорошо, отвези меня к нему. Где он?» «У меня гостит. Тому есть причины. Кириллыч сам прояснит». «Ведь правда...» Заключение Юли пошло на пользу. То разговаривать с ней было невозможно. Стерва стервой. Сейчас на человека стало похоже. Думал Владислав. Забродская на несколько лет младше Велесова. Вполне симпатичная девочка. Высокая в батю. Характер, по всей видимости, тоже от него достался. Скандал с субботы с дочерью слышала половина пролетарского района. Она обвинила отца во всех смертных грехах, заявила, не желает того больше видеть, и попросила, чтобы он выделил ей ребят с машиной для переезда в Воронеж, к родственникам мамы. Валера не стал отговаривать. Подумал, так лучше, пусть успокоится, отдохнет, потом вернется. Без нее здесь гораздо проще разбираться с врагами, теми, кто устроил дерзкое похищение». Расчеты Влада оправдались и во втором случае. Беседы похитителей подействовали на Юлю правильно. После ее отъезда, расстроенный скандалом и тем, что услышал о себе от родной дочери, Кириллович запил хлеще. Отсюда авторитет Велеса рос в геометрической прогрессии. Пока Забродский бухал, Влад фактически руководил группой. Когда требовалось вмешательство или авторитет Валеры, заместитель чудом поднимал шефа на некоторое время, чтобы суббота показался на людях. Затем снова спаивал, привозя очередную партию водки. Благо, бригада занималась незаконным оборотом спиртного, и проблем с ним не имелось. Разумеется, Велес всегда уговаривал босса бросить пить. Тот кричал: «Сам знаю, завтра завяжу, сейчас налей!» Скрывать алкоголизм старшего становилось сложнее. Тем не менее, Владислав старался это сделать. Да, с Красильниковым считались, слушались, он был в курсе всех дел и номинально сам рулил братвой. Но рано. Авторитет субботы по-прежнему нужен за юной спиной. Последним, кто не до конца признавал лидерство первого помощника Забродского, оставался Паша. Хлюпик долго думал, как сломать Севастьянова. Решил проблему товарищ Случай. В одном из вновь открывшихся баров, отмена сухого закона Горбачева, машинист, который редко употребляет спиртное из-за пагубного влияния на его психику, устроил поножовщину. Потерпевший, к счастью, выжил, но Павла арестовали, срок светил реальный, вдобавок сопротивление при задержании. Вытащил его тогда и спас Влад при помощи крестного, и не сказать, что далось это легко. Севастьянов высоко оценил поступок Велеса. В тюрьму не хотелось, да куда деваться. Паша уже не надеялся быстро освободиться, а тут – бац! – с вещами на выход. Тогда машинист подошел к Владиславу, попросил прощения. «Ты не обессудь, что бочку на тебя катил. Сам понимаешь, почему. Ты меньше нас всех, взялся непонятно откуда, и такое доверие субботы. Ты классным парнем оказался. Пока старший бухает, грамотно нами рулишь, решаешь по справедливости. Юльку здорово вытащил, меня вот тоже. Короче, можешь на меня рассчитывать отныне. Мир?» «Конечно, какие вопросы могут быть? Свои люди!» Искренне обрадовался начинающий преступник. Порой Забродский выходил из запоя, ненадолго. К примеру, пьет неделю не просыхая, потом столько же болеет. 7 дней бодрствует, опять пьет. Каждый его вираж становился тяжелее, затяжнее, страшнее. Когда криминальный авторитет находился на отходниках, ухаживал за ним тоже Велесов. Красильников раньше не встречал, чтобы люди настолько сильно мучились после запоев. Взял себе на заметку деталь. Суббота первых 2-3 дня с бодуна всего боится, особенно шумов. Чуть ли не до инфаркта.